то те не уйдут вместе с ними. Если с ними сразятся, то они не помогут им. А если даже они помогут им, то повернут вспять, после чего уже никто не поможет им. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. Поистине, они страшатся вас в сердцах сильнее, чем Аллаха, поскольку они люди непонимающие. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Они не станут сражаться с вами вместе, разве что в укрепленных селениях или из-за стен. Меж собой у них жестокая вражда. Ты полагаешь, что они едины, но сердца их разобщены. Это потому, что они люди неразумные. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. Они подобны своим недавним предшественникам, которые вкусили пагубность своих деяний и которым уготованы мучительные страдания. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. Они подобны шайтану, который говорит человеку «не веруй». Когда же тот становится неверующим, он говорит: «Я не причастен к тебе. Я боюсь Аллаха, Господа миров». Концом тех и других станет попадание в огонь, в котором они пребудут вечно. Таково воздаяние несправедливым. Я أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. О вы, которые уверовали, бойтесь Аллаха, и пусть душа посмотрит, что она приготовила на завтрашний день. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведает то, что вы совершаете. Улаика хумул фасикун. Не будьте подобны тем, которые забыли Аллаха, и Он заставил их забыть самих себя. Они нечестивцы. Ла йастави асхабун нари ва асхабул джанна. أصحاب الجنة هم الفائزون. Обитатели огня не равны обитателям рая. Обитатели рая являются преуспевшими. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.